Глава 9. Я уже вовсю готовился к своему 18-му дню рождения в этом мире. Одновременно с этим событием наступало мое второе совершеннолетие, после которого я мог официально вести все дела от своего имени, а не как раньше просить папу или маму ставить свои подписи в документах. Нет, они, конечно, все подписывали, но насколько же проще все это было делать самому. Как назло, все предстоящие мероприятия пришлось спешно прервать. Война. Вялотекущее противостояние Рассветной империи и соседних враждебных нам государств наконец-то перешло в острую фазу. Сразу по нескольким фронтам были нанесены неожиданные удары объединившихся врагов. Удивительным было то, как вообще смогли объединиться эти небольшие, по сравнению с империей государства, чтобы в едином порыве напасть на своего соседа. Как такое проморгал разведка, мне было непонятно. Хуже всего, что многие союзные государства, с которыми у нас был заключен военный договор, отказались участвовать в противостоянии, сославшись на свой нейтралитет. Такое поведение могло быть объяснено только тем, что бывшие союзники были уверены в развале Рассветной империи. Всего за пару дней были подняты военные силы, и войска спешным маршем были направлены на укрепление границ, пока противник не успел продвинуться на территорию государства. Благо, пограничные крепости обладали достаточными силами, чтобы сдерживать натиск врага, пока не подойдет подкрепление. Несмотря на наше положение, близкое к южным границам империи, нас пока не затронули эти события. Основные силы агрессоров были сосредоточены на восточных и западных границах, из-за чего имперские войска пришлось разделять на две части. По этой же причине пока не удавалось нанести сокрушительный удар по врагу. В силу того, что войскам надо еще добраться из центра империи к ее границам. Да еще и довольно большая протяженность границ вынуждала рассредоточивать воинов по всей ее длине и отлавливать небольшие группы, которые разоряли ближайшие границы поселения. Потянулись беженцы, которые устремились от войны в более спокойные места, такие как наше графство. Пришлось спешно выделять деньги на застройку новых районов в городах и даже основывать несколько деревень. Правда, их я разместил рядом с новыми производствами, чем снизил затраты на жилье для рабочих. Да и они смогли перетянуть свои семьи поближе к себе. Тем самым я лишь заслужил уважение своих людей. Это были бы самые необременительные проблемы, если бы новости о войне не были настолько мрачными. Рассказывали, что несколько восточных легионов империи были разбиты после того, как через союзное нам королевство Лиштер незаметно для наблюдателей были проведены войска Объединенного Альянса. Такой удар хоть и был серьезным, но был недостаточным, чтобы сдать свои границы. Но все же это заставляло рассредоточить силы на наблюдение еще и за действиями союзников. Из нашего графства для укрепления границ было отправлено спешно собранное ополчение с частью войск, которые были приписаны к нашим владениям. Удивительно, но о том, что у графства есть войска, я не знал до того момента, пока не услышал о их передвижении. Только оказалось, что все военные структуры не принадлежат владетелям и служат только императору и империи. Кормить же и содержать их кто-то должен. Вот эту обязанность и возложили на высокородных, которые от таких трат не оскудеют. Высокородным было положено иметь только личную гвардию, и, как я выяснил после, ее численность была ограничена, дабы не искушать аристократов возможностью иметь собственные легионы. Да, гвардейцы были в среднем куда лучше вооружены и умелы, чем рядовые войска, но их было слишком мало, чтобы противостоять имперским легионам. Те просто сомнут их и не заметят. В таком разделении сил никто не видел ничего необычного. Традиции в этом мире чтили очень многие, а для аристократов это было чем-то большим, чем просто словами. Честь и договоры рода стоили намного больше, чем золото и власть. Что-то не туда меня унесло. Мне удавалось поддерживать порядок на своих землях, благо за всеми делами незаметно наступило мое совершеннолетие. И я теперь мог самостоятельно вести все дела. Да и приятно было осознавать, что на тебя теперь смотрят не как на молодого, много возомнившего о себе аристократа, а как на владельца крупных земель, который может за недобрые взгляды покарать. Благо, владетели в своих землях обладали исключительным правом суда. Среди высокородных самосуд был не принят. А тех, кто злоупотреблял этим правом, быстро окорачивали. Но все равно простолюдины знали об этом праве и закономерно опасались. Теперь за моими словами стояло не только мое слово, но и слово рода Дель Регас, что было куда более значительным. Ответственность, конечно, большая, но я просто не мог бросить все это. Если в этот раз довелось руководить жизнью доверившихся мне людей. Появлению имперского курьера я даже не удивился. И так было понятно, что рано или поздно Дель Олсону понадобится помощь его друзей. Хорошо, что еще удалось убедить родителей не срываться с места в тот же момент. Обстоятельно собраться и взять с собой часть гвардейцев для охраны. Сначала мама хотела было возмутиться, но было достаточно напомнить, что не так давно они пропали на 2 года, и это умерило ее пыл. Хоть меня и снедало беспокойство, но все же пришлось отпустить родителей. Что ни говори, но с годами мама и папа не потеряли свои авантюрные жилки и с легкостью влезали в опасности, чтобы смело преодолеть их. Что поделать, раз родители такие безрассудные, то мне придется взять все остальное на себя. Ситуация на фронтах стала стабилизироваться, и уже казалось, что не все так страшно, и войска вполне смогут справиться с агрессором. Вот только стоило появиться хоть сколько-то положительным новостям, как до меня дошли известия о том, что внутри империи пошли какие-то странные брожения. Сеть осведомителей рода к этому моменту разрослась достаточно, чтобы быть в курсе многих событий, которые остаются неизвестными большинству населения. Да и среди моей свиты добавилось несколько новых людей. Дерлар и Милата успешно проходили службу в егерских войсках, и, судя по их письмам, возмужавшие 22-летние парни проявили себя как успешные бойцы и даже дослужились до того, что стали капитанами собственных отрядов, которые до всех этих событий рыскали при самой рассветной империи и вылавливали разбойников, которых, несмотря на все меры, не становилось меньше. Сейчас же их переформировали в диверсионные группы, и они часто уходили далеко от границ империи и занимались тем, что добывали важные для командования сведения и как могли незаметно вредили противнику. Лукас Даринвор и Энарит де Гаиб, благодаря моей поддержке, успешно закончили каждую свою академию и уже подписали родовые договоры со мной на дальнейшую службу после того, как отработают обязательную практику после выпуска. Помимо них, у меня были планы еще на нескольких перспективных студентов академий, которые тоже не отказались от поддержки Дель Рейгас. Так что я имею все шансы в скором времени обзавестись преданными, лично мне умелыми магами, что само по себе очень хорошо. Приятный сюрприз мне сделал Верон, командир наемников, который решил перейти на службу ко мне, когда я впервые посетил столицу. Воспользовавшись своими знакомствами и связями, он каким-то образом уговорил нескольких наемных отрядов переехать жить в графство Рейгас. Часть из них решила, по примеру своего знакомого, присягнуть мне. Другие же решили не обременять себя служением высокородному, но и не спешили уезжать, найдя в моих землях прибыльные заказы. Пришлось, конечно, влить существенную сумму денег, чтобы привлечь их в графство, но это того стоило. Теперь в моих землях было несколько боеспособных отрядов, которые могли взяться за работу, которые попросту в силу статуса не могли заниматься гвардейцы рода. Единственный минус был в том, что эти вооруженные мужчины оставались наемниками и могли предать меня, если кто-то предложил бы им деньги за эту работу. Так что за отрядами всегда велся негласный пригляд и контроль. Несмотря на всю разворачивающуюся в империи историю, я чувствовал себя как никогда живым. Все было настолько схоже с той жизнью. И в этом мире среда аристократов была очень опасным местом. И сейчас, подошедшим слухам и косвенным фактам, выходило, что часть высокородных сознательно направила императору куда меньше средств, чем могла, сославшись на то, что в этом году они понесли убытки. Убытки, которых на самом деле не было. Понятно, что это не мое дело, и люди императора должны были это знать, но такие события настораживают. Если уж среди своих нет единства, что говорить о победе в войне? Неприятным известием для меня стало то, что в эти трудные для империи время некоторые решили урвать кусочек для себя. На дорогах появилось больше разбойников, и торговцам приходилось собираться в караваны, чтобы отбивать возможные нападения. Все это вело к тому, что торговля становилась больно дорогой, и то, что раньше можно было купить за пару медиков, сейчас вполне могло стоить и несколько десятков монет. Война лишь повышает цены на товары, ведь купцам как-то надо компенсировать возможность убытка. И ничего с этим не сделаешь. Для этого сословие – главная прибыль, а не благосостояние подданных империи. Ситуация дошла до того, что мне пришлось лично повесить парочку слишком много возомнивших о себе купцов. Это, конечно, не прибавило мне популярности, но терпеть такое издевательство, как 10-кратное повышение цен, я не мог. Если спустить такое им с рук, то они только еще выше начнут задирать цены. В то же время все более крупные ватаги разбойного люда появлялись на дорогах графства, и для решения этой проблемы Мне пришлось самому поучаствовать в ловле бандитов. Все из-за того, что Линнестер ни в какую не хотел отправлять отряды гвардейцев на решение этой проблемы. Так что пришлось ехать мне, а ему ничего не оставалось, как снарядить сопровождение. «Мы в 2 часа от места последнего нападения», — доложил мне приблизившийся Герон. По традиции, именно он сопровождал меня в первом поиске разбойников, и весь его вид говорил, как он этому рад. Чувствую, будь его воля, он бы запер меня в имении, да еще сковал цепями, чтобы я не искал себе новых историй на одно место. Благо, я все же являюсь его господином, и мужчина не может так явно перечить моим приказам. Мысленно сверившись с запомненной незадолго до этого картой, я стал прикидывать, куда могли деться разбойники после удачного ограбления. Им повезло разграбить крупный караван, что говорило как о их количестве, так и о том, что с таким количеством награбленного сложно далеко уйти. Удобных мест для создания базы в этой округе было немного, и мы направились к ближайшему такому месту – деревне Литхолл. Ничем не примечательная деревня, если бы не одно «но». Нас встречали с оружием и очень недружелюбными взглядами. Люди только немного успокоились, когда мне удалось вырваться из закрывающей меня линии гвардейцев. Владетели графства Регол знали в лицо и поэтому позволили вооруженному отряду проехать на территорию деревни. «Могу ли я поговорить со старостой?» Обратился я к первому попавшемуся мне на глаза крестьянину. Тот молча указал на самое большое здание в деревне и пошел дальше по своим делам, что-то бурча себе под нос, про разумность некоторых аристократов. Мне же оставалось лишь сохранять лицо и не покраснеть со стыда. Как же я мог забыть, что в деревнях самым большим домом может быть только дом старосты, где проходят местные собрания и встречают гостей, селение и трактир. Оставалось все списать только на мое незнание ситуации ввиду того, что я очень редко выбираюсь из имения. Но это же надо было так сглупить. Эх! У дома старосты нас встречала уже немолодая женщина, которая, несмотря на возраст, могла похвастаться поистине могучим для женщины телосложением. Тут и Герон на нее несколько нервно посматривает. Мужчина всю жизнь занимается воинским делом и не может похвастаться тем же размером плечей, отчего становится как-то неуютно. Как несложно догадаться, женщина и была старостой Литхолла. «И что же высокородному Дель Регас понадобилось в нашей скромной деревне?» После того, как молча сопроводила меня, Герона и еще 2 гвардейцев до большой залы, где мы все разместились, сказала староста. Несмотря на грозную внешность, голос женщины был мягким и очень мелодичным. Парадоксальное сочетание. «Решила осмотреть свои земли?» – вежливо улыбнулся я. «Сейчас неспокойные времена». «Неспокойно на границе», – отрезала женщина. «А здесь все вполне тихо». «Что же вы тогда встречаете путников с такой опаской?» Постучав костяшками пальцев по огромному столу, спросил я. Большую часть этого помещения занимал резной деревянный стол и множество стульев. Было видно, что все хоть и не новое, но добротное и прослужит еще не один год. Интересно, как часто тут собирается население деревни? Наверняка во время праздников здесь накрывают стол. Иначе не было бы смысла в такой зале. А бессмысленные действия не характерны для жителей небольших деревень, которые могли бы потратить время, затраченное на постройку такого помещения, с куда большей пользой. Да и прогревать залу зимой должно быть та еще проблема. «А как вы думаете, мы должны встречать вооруженный отряд во время войны?» Деланно возмутилась староста. «Может, прекратим эту игру?» Резко хлопнув ладонью по столу, я требовательно посмотрел на женщину. «Вы видели знаки различия на моих войнах и не могли не знать, кто я такой. Дель Регас никогда не давали повода усомниться в себе. Так что мне сложно представить объяснение такой холодности. Если только...» «Если только в нападении не участвовали наши мужчины», — продолжила за меня женщина и по завершении как-то разом осунулась и устало потерла глаза. «Говорила я этим идиотам не лезть, но меня же не слушают». Вздохнув, она махнула рукой. «И вы так просто про это говорите?» — удивился я. «А зачем скрывать?» — пожала плечами староста, откинувшись на спинку стула, отчего тот подозрительно заскрипел. «Вы и так уже догадались. Да и имен я не называла и не буду», — твердо произнесла она. «Найдете участников, судите. Нет так нет. Все причастные уже успели сбежать в лес», — догадался я. «Да», — не стала отрицать женщина. «Эти леса мы знаем лучше всех, и вам придется потратить много усилий, чтобы найти хоть кого-то». Герон после таких слов хотел схватиться за меч, чтобы научить женщину тому, как надо вести себя со своим господином, но я отрицательно покачал головой. «Зачем ваши мужчины решили участвовать в таком рисковом деле? не говоря уже, что оно противозаконно. А что им оставалось делать? Излишне спокойно проговорила староста. Цены растут с каждым днем, а самые работоспособные подались в ополчение, прельстившись большим жалованием. А когда предлагают поучаствовать в переносе вещей за деньги, мало кто откажется. «О чем это вы?» – удивился я. «К нам в деревню пришла группа воинов и за деньги предложила перевести их вещи, куда они укажут. Вот многие польстились на это, не обращая внимания на то, что нести пришлось явно награбленное». «Ерунда какая-то!» – недоверчиво пробормотал Герон, и я был склонен с ним согласиться. «А что же вы тогда всех спрятали, если ваши люди не совершили ничего плохого?» «Береженого боги берегут», – пожала плечами женщина. «Вы могли не выслушать наши слова, а сразу разбираться по своему разумению. Мне оставалось лишь досадливо поморщиться и, поблагодарив хозяйку этого дома, выйти на улицу. Мог бы и догадаться, что простолюдины не будут ничего ждать хорошего от аристократа. Поэтому, опасаясь моего гнева, и решили нас задержать. А иным это и не могло быть разговором, чтобы причастные могли уйти как можно дальше». Искать мужчин было уже поздно, это понимал и Герон. «Ой, господин, может, поедем к месту происшествия?» Решил нарушить мои размышления Герон. «Не думаю, что это что-то даст», — вздохнул я и пояснил непонимающему меня мужчине. «Ты сам слышал, что сказал староста? К ним пришла группа воинов. В текущей ситуации это могли быть только наемники. Разбойников жители деревни чувствуют издалека и не согласились бы работать на них. Наемники же другое дело». «Получается, кто-то оплатил наемникам этот заказ?» – нахмурился Герон. «Его состояние можно было понять. Гвардейцы отслеживали все крупные отряды, появляющиеся на территории графства. Наемников с нечистой репутацией просто бы не пустили. А раз эти люди взялись за такой заказ, как ограбление каравана, то их репутация окончательно испорчена. Если это, конечно, не новички, но это можно было смело отметать, так как новички просто бы не справились с таким большим отрядом охраны, который был у каравана». «Да. Выходит, кто-то решил действовать внутри империи, внося дополнительную смуту. Мало кто знал об этом, но караван на самом деле вез оружие к восточной границе для ближайших гарнизонов. И только то, что он проходил через мои земли, позволило мне узнать это от своих шпионов. Но если об этом узнал я, то почему бы и другим не владеть такой информацией? А раз так, то все куда хуже, чем я предполагал. Едем к месту нападения на караван». Отдал я распоряжение, вскакивая на лошадь. Возможно, я был неправ, и место сражения даст необходимые мне зацепки. Вскоре мы были на месте, где перед нами предстало то, что осталось от каравана, и то, что еще не успели утащить местные жители. Картина нападения легко читалась в многочисленных следах, оставленных на этом месте. Сначала каравану перекрыли дорогу, обрушив несколько заранее подпиленных деревьев сзади и спереди их движения. Те, кто находились в хвосте колонны, решили уйти боковой дорогой, но тем самым позволили разделить свои силы, на ответвление их ждала еще одна засада. Уже меньшим числом, разделившись на две группы, охранники каравана приняли бой. Хотя бой это громко сказано. Судя по оставленным следам и болтам, охранников без лишних усилий расстреляли из арбалетов, а тем, кому повезло выжить, отрезали головы. Да, крови было много, отчего даже приученные кони гвардейцев нервно фыркали и придали ушами. Может быть, кому-то из защитников и удалось унести противника с собой по ту сторону жизни, но никого, кто не входил в караван, здесь не было. А значит, либо нападение было настолько успешным, либо наемники решили не оставлять такие доказательства своего здесь пребывания. «Я нашел следы!» — крикнул кто-то из гвардейцев, и я, сопровождающий меня Героном, побежал к нему. Воин указал на цепочку следов, которая терялась среди деревьев, и стоило пройти несколько шагов, как я заметил кровь на земле. Кто бы это ни был, он был ранен и удалился от места схватки. Метров 200 спустя мы нашли тело мужчины, на котором не было знаков отличия охраны или кого-то из каравана. Осмотр тела погибшего не принес никаких результатов, пока осматривающий его гвардеец не нашел в кармане куртки платок с вышитым на нем гербом. Герб принадлежал роду Мирин, роду тех, у кого я убил наследника в день своего первого совершеннолетия. «Хм», — нахмурился Герон. «Слишком явный след для тех, кто так беспокоился о том, чтобы о нем не узнали ничего конкретного». «Я тоже так думаю. Да и история, связывающая меня с Дельмирин, слишком хорошо известна и очень уж удобна. На месть можно многое списать». «Но это не была месть». «Да», — кивнул я. В этот момент к нам приблизился один из воинов сопровождения. Парень только недавно стал гвардейцем и был достаточно молод, чтобы его не причисляли к моему отряду. Этим я и воспользовался, заставив того переодеться и послушать, что говорят в деревне про этих странных наемников. По его словам, выходило, что у наемников не было каких-либо знаков отличия, что уже не совсем характерно для этой братии. Каждый отряд обзаводился каким-то атрибутом, по которому его можно узнать. Для чего? Для того, чтобы быть узнаваемыми. А известность в этой среде значит куда более дорогие заказы. В итоге выходило, что мои мысли о ложном следе лишь подтвердились. Отдав распоряжение оставить меня на время, я углубился в лес. «Дейра, ты можешь помочь в поисках?» Задал я вопрос вслух и тут же ощутил, как к моей спине прижалась девушка. Причем дух это делала специально, так как я чувствовал, как ее забавляет эта ситуация. Она сделала еще полшага вперед, все сильнее прижимаясь ко мне, и я не выдержал. Резко развернулся и, прижав девушку к стволу, стал жадно и страстно целовать ее. На миг, опешившая от моих действий, Дейра не менее напористо ответила мне. И в этот раз я почувствовал, что в какой-то миг энергия из моего тела стала уходить в Дейру. Но не успел я прервать контакт, как и из духа прилилась в меня энергия, как бы небольшим потоком, чем от меня. Это непередаваемое чувство удивительно бодрило, и так не хотелось останавливаться на достигнутом, но я здесь не за этим, а жаль. Не меньшее сожаление читалось на лице Дейры, когда я все же смог отстраниться от нее. «Если ты так меня каждый раз будешь просить о помощи, то я не смогу отказаться», — шутливо погрозила мне пальчиком девушка. «Так что ты хочешь найти?» «Тех, кто мог потревожить этот лес. Предполагаю, что лагерь напавших находится не так далеко от этого места. Так как груз тяжелый, но нам придется потратить слишком много времени на их поиск». «И зачем они тебе?» — с любопытством спросила Дейра. «Они нарушают порядок на моих землях», — пожал я плечами. «Молодец!» А чего-то похвалила она меня. «На своей территории нельзя допускать нарушений. Это я как дух леса тебе говорю». Дейра подмигнула мне. «Иди к своим людям. Я сообщу, когда что-нибудь найду». Не сказав ни слова, я развернулся и пошел навстречу шумевшим воинам. Оказалось, гвардейцы мои отсутствие решили оттащить разрушенные кареты в поисках новых зацепок. «Что-нибудь удалось найти?» — поинтересовался я у следящего за действиями воинов Герона. «Куда там?» — махнул рукой он. «Напавшие очень хорошо поработали, чтобы мы ничего не нашли». Прошло всего несколько минут, когда до меня донесся шепот Дейры. «Собирай людей, я, кажется, нашла твоих нарушителей», — со смехом произнесла она. Одновременно с этим я почувствовал направление. Видимо, Дейра таким образом указывала место нахождения наемников. Специально развернув карту, я сделал вид, что о чем-то задумался, и свернул ее. «Собираемся, я, кажется, догадываюсь, где они могут быть». Герон посмотрел на меня несколько удивленно, но не стал расспрашивать. Отряд собрался за несколько минут, чтобы устремиться вслед за мной. Дейра уверенно вела нас все дальше в лес. Радовало лишь то, что девушка выбирает удобные тропы для коней. Иначе, боюсь, мы бы их потеряли. «Дальше вам лучше идти пешком, иначе шумом привлечете людей в секретах», — неожиданно остановила меня Дейра. «И откуда такое знание терминологии?» — шепотом спросил я, когда немного вырвался вперед. «Так сами люди об этом говорили». Я практически ощутил, как легкомысленно пожала плечами девушка. «Останавливаемся», — отдал я распоряжение. До предполагаемого места осталось немного. Герон выделил пару людей, чтобы они привязали лошадей, да напоили их из ближайшей речки. «Если наемники так хорошо замели следы, то вполне возможно, что и выставили секреты по периметру своего лагеря», — предположил Герон, и я лишь молча согласился с ним. Мне было это на руку, так как не пришлось говорить это самому, что могло вызвать ненужные вопросы. И так слишком много вопросов читалось на лице Герона. Под его руководством гвардейцы кто по двое, кто по трое удалялись в сторону предполагаемого лагеря. Выждав 5 минут, оставшийся отряд двинулся следом. Да, гвардейцы не имперские егеря, но все же наше имение находится не так далеко от леса, чтобы не уделить тренировкам в лесной местности должное внимание. Тихо ходить в лесу – это первое, чему учила мама каждого воина. Меня эта участь тоже не миновала. Эх, сколько раз я получал палкой, когда наступал на хрупкую ветку, и не счесть, но зато научился сносно перемещаться в лесной чаще. В той жизни мне это было без надобности, так как я всегда мог применить соответствующие заклинания, но в это я лишен такой возможности. Поэтому приходится учиться этому искусству, как обычному человеку. Как оказалось, мы очень предусмотрительно решили сначала устранить воинов на охранных постах, прежде чем идти в лагерь, так как Дейран забыл предупредить о количестве людей в этом лагере. Найдя все секреты, мы теперь могли беспрепятственно наблюдать за жизнью на территории наемников. А здесь собралось примерно 40 воинов и еще несколько десятков людей, которые вскрывали ящики с добычей и рассортировали их по одним им ведомому признаку. Было видно, что хоть работа начата давно, но она еще не скоро закончится. Неприятным моментом оказалось то, что часть отложенного груза по готовности вывозила пара человек за территорию лагеря. И за время наблюдения они не возвращались. Неизвестно, сколько они уже успели увезти и куда это оружие в конечном итоге попадет. К сожалению, мы не знали, как часто проверяются посты и сколько еще скрыто от наших глаз. О том, что наемники-профессионалы, говорило то, как они организовали нападение на караван и то, как они обустроили лагерь. Хотя в последнем они все же были не так хороши, как гвардейцы моего рода. Да и такая активная деятельность незнакомых мне воинов на моей территории вызывает недоумение и ярость. Как они посмели промышлять чем-то в моем графстве? Я не заметил, как силой сжал кулаки и, медленно выдохнув, ослабил руки. И откуда во мне такое собственническое отношение к графству? Если только это не воздействие моего договора с Дейрой. Недаром она не так давно высказывалась в том же ключе. То, что заключенный контракт так влияет на мои решения, это, мягко скажем, не радует. Но заострять на этом внимание нет силы времени. Что будем делать? Решил я задать вопрос Герону, который о чем-то задумался. Решили не брать командование на себя? Невесело ухмыльнулся мужчина. Я в этом слабо разбираюсь. Пожал я плечами, одновременно замечая, как от моих слов расслабился Герон. Интересно, чего он себе там напридумывал? Так что не вижу ничего такого в том, чтобы отдать главенство в этой операции тому, кто в этом понимает намного лучше меня. На самом деле, я был не совсем искренен с Героном. В той жизни я не раз брал крепости, но каждый раз опирался на магию и не особо задумывался над тем, как проделать то же, только без магии. В то время это было настолько немыслимо для меня. Да и по большей части я одиночка, и командовать большими отрядами не по мне. «Хорошо», – кивнул каким-то своим мыслям мужчина. «Надеюсь, вы будете тогда слушать мои приказы?» «Вполне возможно», – уклончиво ответил я, отводя взгляд. «Зная свою натуру, я все равно влезу в эту заварушку, просто не смогу удержаться. Это единственное, что я могу тебе обещать». «Ладно», – тяжело вздохнул Герон, поняв, что большего от меня не добиться. «Тогда предлагаю действовать так». По плану Герона гвардейцы были поделены на группы по два человека и отправились окружать лагерь, но при этом не пытались останавливать людей, которые с нагруженными тюками выходили из него. Кто его знает, что у них есть при себе? И не всполошит ли нападение на гонца весь лагерь? Нас и так было меньше числом, чтобы позволить себе становиться в еще менее выгодное положение. Жаль, что среди гвардейцев не было магов. Это братья не особо жалуют воинскую стезю и ни за что не стало бы тренироваться, как гвардейцы нашего рода. С моей точки зрения, это большая глупость, ведь на прочтение заклинания нужно еще время, а меч всегда под рукой. Но даже папа придерживался того же мнения. Хотя он мастерски владел своим посохом, который был куда опаснее обычного меча. В итоге, полагаясь на свои силы и на эффект неожиданности, мы нанесли стремительный удар сразу по всей территории лагеря. Хорошо еще, что предполагали возможность вооруженного столкновения, и гвардейцы захватили с собой весь набор артефактов, которые им изготовил отец. Так даже не маги могут создать огнешар достаточной мощи, чтобы заставить загореться деревянные постройки. Вызванный переполох лишь был нам на руку, а брать пленных не входило в планы. И так видно, что оружие имперских войск находится в руках тех, кто просто не имеет на него права. И если бы мы даже каким-то невероятным образом ошиблись, то имперские служащие всегда при себе держат свои регалии и знаки отличия, по которым их легко распознать. Кстати, все чиновники империи этим неимоверно гордятся и не могут себе представить, как без этих знаков отличия выходить на работу. Или, может, это из-за того, что многие чиновники – это простолюдины? Пока же все отвлеклись на тушение пожара или на возникающие то тут, то там локальные стычки с гвардейцами, Я, Герон и еще 5 воинов устремились к центру лагеря, где, по нашему предположению, должен был находиться капитан отряда. Мне было очень любопытно узнать, кто нанял этих наемников и как они осмелились напасть на караван имперского легиона. Такое и в мирное время каралось сурово. А сейчас вообще приговор один – смерть. Ну, не могли они не знать, что им за это будет. А значит, у наемников был покровитель, который мог бы все уладить или сместить акцент на других. И что-то подсказывает, что караван не добрался до места назначения. Обвинили бы мой род. Выхватив 2 клинка, Шакес и второй меч, который чем-то напоминал легендарный змеиный клинок, но все же был просто копией, с нанесенным на нем рунами, я устремился в гущу сражения. 2-клинковый бой мне предложила мама, когда я отказался таскать все время с собой щит. Мне всегда больше по душе была подвижность в битве, чем скованность движений. Именно по этой причине я отказался от тяжелых лад, согласившись на средний доспех, и то потому, что изготовленный мастером-кузнецом при участии папы, этот доспех внешне был похож на более легкого своего собрата, сохранив все плюсы среднего, такие как сравнительно высокая защита от ударов. А руны смогли обеспечить уменьшение его веса и очень хорошую подвижность, чем я и пользовался, предпочитая отклонять атаку врага или вовсе избегать ее, чем входить в жесткий клинч. Шакес, конечно, замечательный меч, который может удлиняться и искривляться по воле хозяина. Но оставлять вторую руку без оружия мне было неуютно. Поэтому ее, по совету мамы, и занял второй более короткий меч. Нарабатывать навык работы сразу с 2 мечами пришлось практически заново. В той жизни я любил оставлять левую руку свободной, чтобы создавать плетение. Но раз в этой жизни я этого лишен, то и нет смысла отказываться от дополнительной возможности атаковать. Тем более, короткий меч был больше предназначен для сдерживания моего противника и защиты. Нам очень повезло, что среди наемников не оказалось ни одного мага. А то, что некоторые из них пользовались боевыми артефактами, можно считать лишь мелкой неприятностью. Тем более, у гвардейцев были полностью заряженные амулеты с щитовыми чарами, которые позволяли достичь противника до того, как тот их полностью разрядит. И сковать его ближним боем, в котором артефактом пользоваться не так удобно, как хотелось бы. Несмотря на все желание Герона отгородить меня от битвы, она сама нашла меня. Прорвавшись в центр лагеря, мы оказались отрезаны от остальных воинов и встали в круг, защищая спину друг другу. На удивление, никто не изъявил желания поговорить перед боем, и наемники просто и без затей атаковали нас. Так получилось, что в общей свалке я несколько выбился вперед, и на меня насели сразу 2 наемников. Решив испытать себя в реальной схватке, я не стал прибегать к боевому трансу, а решил проверить, насколько мне хватает природной ловкости и силы, чтобы противостоять взрослым и опытным воинам. На самом деле, с моей стороны, это глупость несусветная. В бою, если уж вступил, надо побеждать противника настолько быстро, насколько можешь. Так сбережешь намного больше сил и в итоге больше шансов выжить. Но тут сыграло то, что я сейчас молод, и желание доказать всем, насколько я силен, неожиданно оказалось сильнее доводов разума. Выступившие против меня 2 мужчин оказались сработавшейся парой. И пока один заходил справа и целился в голову, второй заходил слева и целился в ноги. Такое вполне могло бы против меня и сыграть, но тренировки мамы... Да, было тяжело. Зато сейчас я неожиданно для своих противников сделал широкий шаг в бок и, отведя меч противника, ударил его ногой по колену, одновременно блокируя меч второго своим коротким мечом, чтобы в следующий миг закрутить его и заставить мужчину сделать один небольшой шажок в мою сторону. В следующий миг мой клинок как живой изогнулся и прочертил полосу по горлу мужчины, в то же время, как я вонзил второй меч в упавшего на одну ногу наемника. Пиетета перед чужой жизнью я уже давно не испытываю. Поэтому лишь вздохнул, смотря на то, как быстро кончились мои противники. К этому моменту со своими противниками справились гвардейцы, которым, несмотря на серьезное сопротивление, удалось связать капитана наемников и не дать ему убить себя. Вскоре и все остальные очаги сопротивления были подавлены. Хоть эта победа далась нам легко, но не обошлось и без плохих новостей. 3 гвардейцев были убиты в стычке, еще и несколько ранены. Но лечебные амулеты уже помогли им встать на ноги и исцелили самые опасные раны. Жаль, что в артефакты не внести достаточно сильные чары, чтобы справиться со всеми ранениями полностью. И моим людям все равно потребуется лечение. «Так, и что у нас тут?» – спросил я Герона после того, как убедился, что со всеми все в порядке. «Отказывается говорить», – процедил сквозь зубы мужчина. Было видно, что потери среди гвардейцев его здорово разозлили, и он прилагал большие усилия, чтобы не перегнуть палку. «Кто ты такой?» Я решил попытать удачу. Наемник лишь презрительно смерил меня взглядом и отвернулся. «А ты знаешь, что тебе грозит за то, что ты напал на дворянина?» Я схватил молчащего мужчину за челюсть и силой развернул ему голову так, чтобы наши глаза встретились. «Ты мне все расскажешь». Я кровожадно улыбнулся и ударил его направленной жаждой убийства, отчего стоящие рядом гвардейцы непроизвольно дернулись. Этому приему я учился несколько месяцев у мамы, после того, как она рассказала историю о том, что в битве часто побеждает не тот, кто сильнее и умелее, а чья воля мощнее. Вот и жажда убийства – это направленное излияние воли человека на окружающих. Я ощутил это на собственной шкуре и знаю, о чем говорю. Такая жуть. Ощущать это беспокоящее тебя чувство, как будто за тобой следит злобный хищник, который думает, поиграть с тобой или просто съесть. Особенно страшно это было ощущать у такой хрупкой на вид женщины, как моя мама. Что ни говори, а Ленит Дель Регас могла произвести неизгладимое впечатление. Да. Обычно мастер такого уровня, как моя мама, не любит применять такой прием, но он позволяет сломить дух слабых, а значит уже наполовину удержать победу. Направленная жажда убийства еще сильнее воздействует на жертву, заставляя и самого смелого отступить. Как бы мне ни хотелось похвастаться, но, видимо, моего умения было недостаточно, так как мужчина хоть и побледнел, но продолжал молчать. «Раз не хочешь говорить при всех, то, пожалуй, прогуляемся», выдал я после минуты молчания. Я сделал знак рукой, чтобы за мной не ходили, и, почти не напрягаясь, схватил за шкирку наемника и потащил его в сторону леса. У меня появилась задумка, как напугать этого мужчину, но это надо проделать без посторонних глаз, и, к сожалению, без помощи мне не обойтись. «Поможешь мне разговорить его?» Я мысленно обратился к Дейре. «Конечно». Как всегда, почти мгновенно ответила она тихим шепотом. «Очень хорошо, что она не стала артачиться, чего я опасался. А значит, все должно получиться, как задумано». Убедившись, что деревья надежно скрывают нас от посторонних взглядов, я поднял мужчину на вытянутой руке, так что его ноги перестали касаться земли, и с силой впечатал в дерево. Этим я добился сразу нескольких целей. Произвел впечатление на наемника, который никак не ожидал такой силы у юнца, которым он меня, скорее всего, считал. С другой же стороны, легкое ошеломление послужило следующей части плана. Стоило мужчине только прикоснуться к стволу, как его конечности стали окутывать свежие побеги, которые вскоре окончательно зафиксировали наемника, и, несмотря на все усилия, ему не удавалось выбраться из этой западни. Осознав, что произошло, мужчина еще сильнее побледнел и посмотрел на меня с пока еще скрываемым, но с каждым мигом все более сильным страхом. Дело было не только в том, что я продолжал давить на него жаждой крови, но и в том, что дерево спеленало его без малейших моих действий. Каждое творимое магом заклинание в этом мире сопровождается световыми эффектами или обязательным прочтением сложных форм для создания плетения. Так что даже люди, обделенные даром, видят волшбу и ее результат. «Теперь можно и поговорить», — сказал я, кровожадно улыбнувшись, и сделал шаг к наемнику. В лесу раздался крик ужаса, но никто из гвардейцев даже не дернулся на это. А вот оставшиеся в живых наемники нервно зазирались по сторонам. Через полчаса я выяснил все, что знал капитан наемников, про своих нанимателей и их цели. Несмотря на то, что мне удалось провернуть задуманное, радости я от этого не испытывал. Мне вообще претило пытать человека, но мужчина просто не стал бы говорить, если бы я не поступил так, как поступил. Да и новости, рассказанные наемником. Сразу несколько высокородных империй решили немного заработать на начавшейся войне. Продавать оружие и амуницию врагам империи. Правда, наемник знал только одного своего нанимателя, но с готовностью поведал, что ходят слухи сразу о группе дворян, работающих каждый в своей сфере, чтобы в конечном итоге укрепить свою власть и богатство. Хуже всего, что они решили начать игру на территории моего графства, а значит, их действия могли нанести удар по моей семье. А этого я прощать не собираюсь. Плохо лишь то, что сейчас я не располагаю достаточными силами, чтобы вести войну с другими высокородными. А значит, надо придумать, как это сделать без применения армии. «Что вам удалось узнать?» – спросил меня Герон, как будто ничего не происходило. Да и гвардейцы в это время все так же продолжали заниматься обыском лагеря и сбором трофеев. «Глава рода Дель Холл решил начать свою игру», – мрачно ответил я. «Это плохо», – сказал очевидный гвардеец. «Они соседи графства Регас, а то я не знал», – оскалился я. Надо будет думать, что с этим делать. Но зачем роду Дальхол это делать? Недоуменно посмотрел на меня Герон. Обогатиться на войне быстрее всего можно на оружие. Я указал на ящики с мечами и броней. А совершая нападение на территории графства, нас тем самым подставляют. Не удивлюсь, если вскоре начнут говорить, как опасно в графстве Регас, что даже вооруженные караваны легиона подвергаются нападению. После же начнут подкидывать идею насчет того, что сами графы Дель Регас этим промышляют или попускают. Не суть важно, а там и до потери репутации недалеко. «Да, нелегко живется дворянам», – вздохнул мужчина. «И не говори, не менее тяжело вздохнул я. Сколько нашли из груза?» «Судя по добытым данным, в караване было порядка 50 ящиков с мечами, копьями, топорами и щитами для легионеров Империи. Еще около 10 ящиков копий и столько же брони и другой амуниции. Сейчас же в лагере осталось не больше 10 ящиков с оружием и всего пару ящиков амуниции. Они даже не постеснялись поменять свое оружие на имперское». Кивком он указал на валявшееся перед наемниками оружие. Тут сложно было ошибиться, так как каждый меч и доспех были снабжены знаками и цветами имперских легионов и были заметно лучшего качества, чем могли себе позволить наемники. Дело даже не в том, что такое оружие было дороже таких же аналогов, ввиду качества и нанесенных рун, но и в том, что его ношение недопустимо для тех, кто не принадлежит к легионам. И закон довольно сурово относится к таким нарушителям. Кажется, что в этом такого. Хватает оружия с рунами и на рынке, в свободной продаже и на теневых рынках на любой вкус. Дело же в том, чем помимо видимых рун при закалке мечей легионеров используют редкие ингредиенты и поговаривают, что в клинках есть и скрытые руны. Правда, никто не знает их назначения. Но все равно для многих заманчиво получить в свои руки настоящее имперское оружие. «Что делать с этими?» Отвлек меня от размышлений Герон, указывая на связанных наемников. В Империи за разбой и нападение на собственность легиона есть только одна мера наказания. Бросил я и, развернувшись, пошел осматривать ящики с оружием. За спиной еще раздавались угрозы, брани, мольба о милосердии. Но с каждым шагом я уходил все дальше, и с каждым шагом все меньше живых оставалось позади. Пусть еще радуются, что я не отправил их на рудники, а подарил легкую смерть.